Глава 17. Забытье. Я не помню уже, что было после того, как я позвонил Наталье и записался на лечение. Вроде смутно помню о том, что дозвонился Петрову и сказал, что беру больничный, возможно, даже последний больничный. После этого все воспоминания были как бы урывками. Вот я вызываю машину, еду, снова что-то говорю, проваливаюсь в беспамятство, снова выныриваю из него, говорю о чем-то с Натальей, с другими докторами, они проводят анализы. А вот и вернулась старшая Арзет. Последнее, что я помню, как говорил с ее матерью, после чего получил несколько сильных уколов и лег, получив дюжину капельниц вены и кучу датчиков на тело. Похоже, болезнь прогрессировала семимильными скачками, потому что львиную долю времени проводил в беспамятстве, иногда приходя в себя, что-то смутно разглядывал, что-то говорил вяло и неосознанно, и снова проваливался в беспамятство. Меня постоянно мучила боль. Казалось, она была не только в руке, казалось, она была теперь везде, во второй руке, в груди, в ногах, в голове, во всем теле. Смерть уже не грозила пальцем. Я чувствовал, как она сидит рядом с моей постелью и поглаживает меня. А я уже был полной развалиной, изредка приходя в себя и с трудом сохраняя ясность сознания. Как мне кажется, это был медикаментозный сон, а возможно, это была бушующая болезнь. Я уже понимал, что меня не спасти, не будет никакого исцеления. Не будет никакого чуда, не будет счастливой и мирной жизни, на которую я так надеялся. Будет агония, куча мучений, а потом смерть, после которой меня не станет. Мои палачи все-таки достали меня, но не тогда, когда я умирал на столе, а спустя примерно полгода. Я закашлялся хриплым смехом, мое зрение прояснилось, и я понял, что снова нахожусь в сознании. Рядом с кроватью сидела фигура. Сознание плыло, взгляд все никак не хотел проясняться. Мне стало чуть легче. Я сфокусировался и увидел Аню. Она сидела рядом со мной и в руках держала мою ладонь, а из ее глаз нескончаемым потоком катились слезы. Когда я смотрел на ее лицо, мое сердце буквально разрывалось от боли. Все-таки я и не мог сделать того, что обещал самому себе, позаботиться о ней. «Привет», — сказал я. Мой голос звучал просто отвратительно. Слыша его, я сразу понял, что мне осталось совсем немного. Когда эта мысль пришла ко мне, то сразу успокоила. Аня заплакала еще сильнее и вцепилась в меня, а потом положила одну ладонь на лоб. «Ну вот, я опять тебя расстроил», — попытался улыбнуться я. «Прости, Ань, почему-то я всегда тебя расстраиваю. В который раз я уже довел тебя до слез?» Она покачала головой, сдерживая рыдания, и принялась гладить мою голову одной рукой, даже не думая остановиться и вытереть слезы. «Не хотел, чтобы ты видела меня в таком состоянии», — сказал я. «Лучше было бы, чтобы ты запомнила меня таким, каким я тебе нравился, улыбающимся и бодрым, а не этой развалиной, что сейчас лежит здесь». Она всхлипнула в голос и заревела, уже не пытаясь сдерживаться. Мне очень хотелось обнять ее, утешить, погладить, но руки не шевелились. Сил не было. Все, что я мог, это, пожалуй, едва шевелить глазами, с трудом фокусировать изображение и моргать. Даже на то, чтобы шевелить языком, сил уже почти не осталось. Да и сознание тоже поплыло, милосердно возвращая меня в забытье. Я снова погрузился во тьму, но сознание еще не желало отключаться. Первым отключилось зрение, а после отключился слух. Больше всего не желало отключаться осязание. Я продолжал чувствовать, как Аня все еще сидит рядом со мной, гладит меня, трясет, как ее слезы падают мне на лицо, на тело, на руки и стекают по мне. Настолько отвратительно я никогда себя не чувствовал. Интересно, кто же ей выдал мою маленькую тайну? Егор? Наталья? Или, может быть, она все-таки сама решила со мной поговорить? Ложась в больницу, я постарался сделать все, чтобы она не узнала о том, что со мной случилось, и попросил каждого, кто знал о моем состоянии, а таких людей было только четверо, Егор, Петр Людвигович, Игорь Абрамович, Наталья, молчать о том, что со мной происходит. Тогда же я успел проверить свой телефон, который остался без ответа, на который не поступило ни одного сообщения и ни одного звонка от Ани, после чего отключил его и выбросил. В этой жизни он мне все равно уже не понадобится. Однако кто-то все-таки выдал мою тайну, как и подобает хорошим друзьям. Похоже, просто для того, чтобы она успела увидеть меня еще раз напоследок и попрощаться со мной. Никогда не думал, что настанет такой момент, и что все окончится так. Я был наивен, мечтал о том, что у нас будет большое счастье, дети, совместная жизнь, нежные объятия и много чего другого. Но я был наивен и неимоверно глуп. Я даже не успел сделать ей предложение, как хотел этого. Думал, что сделаю это чуть позже. Не успел. Обидно. Посмеялся бы сейчас над самим собой, если бы не было так грустно. Но полагаю, что из моих легких и из моего рта вышел бы только кашель. Я снова отключился, полностью уйдя в черное забытье. И больше ни на что не реагируя. Вот так гораздо лучше. Нет сознания, нет эмоций, нет тела, нет мучения. Есть только сон. Я еще несколько раз приходил в себя урывками. Аня по-прежнему продолжала сидеть рядом. То ли я редко приходил в себя, то ли она постоянно сидела рядом. Ее лицо осунулось, глаза покраснели и впали из-за слез. Лицо постоянно было печальным и подавленным. В нем поселилась какая-то угрюмость и обреченность. Наталья была права. То, что происходит со мной, не пройдет бесследно и для Анны. Уже сейчас она начала чахнуть и болеть, буквально таять, как свеча. В один из таких промежутков времени, когда я чувствовал свой рассудок, я пришел в себя, после чего попросил ее позвать доктора. Когда явился мой доктор, которого я уже не мог различить, потому что перед глазами все плыло, я попросил позвать нотариуса. Даже если мне суждено погибнуть, и я не смогу сделать всего, что задумал, то я могу оставить после себя хотя бы небольшую память, сделать для Ани некий подарок. Все, что я когда-то имел, и все, что я смог нажить, станет ее. Тогда я хоть в чем-то смогу сдержать свое слово и дать то будущее, где она будет обеспечена. Когда я говорил с доктором, прося позвать нотариуса, она всхлипывала, не переставая. Когда же, наконец, явился нотариус, чтобы исполнить мою последнюю волю, я уже снова начал проваливаться в беспамятство. Но мне хватило сил, чтобы взять себя в руки и оставаться в сознании для того, чтобы изъявить свою последнюю волю и поставить свою роспись на бумагах. Где ставить роспись, я уже не видел. Да и не слишком чувствовал свои руки. Поэтому меня заботливо поддерживали за кисть, так, чтобы я не промахнулся черкнуть там, где нужна моя подпись. Я уже совсем ни на что не гожусь, даже для того, чтобы просто черкнуть свою роспись на бумагах. Я продолжал урывками приходить в себя и снова отключаться. Сознание плавало, и все тело было разбитым. Одно радовало. Боль я перестал чувствовать. Уже совсем скоро я должен буду перестать чувствовать и все остальное. Даже отчаяние больше не чувствовалось. И не чувствовалась глухая тоска, и не чувствовалась обреченность. Хотелось только поскорее закончить со всем этим, чтобы мучения наконец-то прекратились. Однако постепенно появилось что-то новенькое. Сначала я не мог понять, что такое со мной происходит и что вообще творится вокруг, но потом понял, что это я снова, как раньше, вижу сны. Не отрубаюсь полностью и лежу как бревно до следующего прихода в сознание, а даже вижу сны, видения, проживаю словно небольшую микрожизнь во сне. Сны стали приходить достаточно часто и довольно продолжительные. Порою они были настолько реалистичными и настолько подробными, что я уже путал их с реальной жизнью. Я уже не мог понять, что происходит на самом деле, брежу ли я или нахожусь в сознании, что это все вокруг, бред умирающего организма или действительно что-то настоящее. Радовало то, что я перестал приходить в себя. Не смог бы спокойно лежать и видеть, как Аня плачет, сидя рядом со мной. Сны продолжались, после сменились совершенно новым чувством. Похоже, я даже смог просыпаться на некоторое время и приоткрывать глаза. Это было очень тяжелым усилием. Глаза удавалось приоткрыть всего на несколько секунд, после чего они закрывались снова, и я опять проваливался в блаженный сон, забытье. Возможно, мне показалось, но, как мне кажется, с каждым разом я мог открывать глаза и задерживать свой взгляд чуть дольше. Аня все так же продолжала находиться рядом. Иногда я открывал глаза и видел ее спящую, сидящую рядом со мной. Аня совсем исхудала. Под ее глазами залегли темные круги, и выглядела она очень болезненной и уставшей. В один из дней я смог открыть глаза не на несколько секунд, не на минуту, а даже на несколько минут. На улице царил день, и я отчетливо услышал пение птиц за окном, после чего увидел Аню, которая сидела рядом. Аня схватила меня за ладонь. «Костя! Костя, ты очнулся? Как ты себя чувствуешь? Скажи что-нибудь!» Я с трудом пошевелил губами, а после сказал: «Привет, Ань!» Аня обхватила меня за руку и снова разрыдалась. Она ревела, не прекращая, и в этот раз я почувствовал, что могу шевелить, если не рукой, то, по крайней мере, несколькими пальцами точно, и принялся неловко и неуклюже поглаживать ее пальцами. «Не плачь, солнышко», — шепнул я. «Тебе слезы не идут, совсем не идут. Хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше». Аня попыталась улыбнуться, смахнув слезы рукой. В этот раз мое сознание перестало капризничать и не стремилось угасать, а я лежал и наблюдал за Аней. «Костя, прости меня», — тихо сказала Аня. «Пожалуйста, прости». «Ничего страшного, Ань», — ответил я. «Я сам виноват. Надо было с самого начала тебе все объяснить, чтобы не было этих глупых недомолвок и вообще всего этого кошмара». «Нет, прости меня», — уперлась Аня. «Виновата только я одна, Костя. Я полная дура. Совсем». «Аня, ну будет тебе». «Костя, милый, ну пожалуйста», — взмолилась Аня. «Аня, да я на тебя нисколько не обиделся, нисколько не сержусь». Девушка посмотрела на меня, и с ее глаз молча скатились несколько слезинок. Тут я уже не выдержал. «Хорошо, Аня, я тебя прощаю». Девушка промолчала, взяла мою ладонь своими руками, слегка поглаживая ее, а потом потерлась о нее щекой. «Аня, извини, конечно, но скажи, сколько мне еще осталось?» Девушка испуганно посмотрела на меня. «Костя, пожалуйста, не говори так больше. Я чуть с ума от этого не сошла», — сказала девушка. «Врачи сказали, что ты пошел на поправку, и что впереди у тебя еще долгие годы, что тебе жить и жить. Ты еще успеешь увидеть и детей, и внуков, и правнуков». «Звучит просто великолепно, потому что я думал, что уже не выкарабкаюсь. Так я что, исцелен?» «Да, Костя, они все-таки смогли тебя вылечить. Сначала все было совсем плохо, ты начал угасать, они все искали способ, чтобы тебя вылечить, но все было тщетно. Потом, продолжая поддерживать жизнь, начали применять разные способы и методики, и уже потом оказалось, что все получилось. И ты пошел на поправку». Аня замолчала, прервавшись на полуслове, и снова стала поглаживать мою ладонь, несколько отстраненно глядя в сторону. Такой я ее не видел очень давно. Обычно она становится такой, когда сильно нервничает. «Что такое, Аня? Хочешь что-то мне сказать? Случилось еще что-то не слишком хорошее? Ну, пожалуйста, расскажи мне. Ты ведь одна из немногих людей, которым я доверяю. Аня, что случилось?» «Костя, я подумала, когда сидела рядом с тобой, и когда ты начал приходить в себя, наверное, будет правильно, если ты решишь меня оставить. Это будет правильнее всего. Тебе не следует общаться с такой глупой и отвратительной девушкой, как я». Я молча сжал пальцами ее ладонь, а потом сказал: «Аня, я тебе что, надоел?» «Нет», — с жаром ответила Аня. «Как ты мог вообще такое подумать? Просто я решила, что после всего, что случилось, после того, как я ушла из дома, оставив тебя одного, и узнала, что ты все это время скрывал от меня свою болезнь, чтобы я не волновалась. А я повела себя отвратительно и подумала, что будет вполне справедливо, если ты захочешь расстаться. И знаешь, Костя, я думаю, что когда тебе было плохо, рядом с тобой была не я, а...» «Аня!» — заскрипел зубами я. «Прекрати говорить глупости. Если бы сейчас я мог шевелиться, то всыпал бы тебе ремня за такие слова. А может быть и не ремня. Я тебя никуда не отпущу». Она замолчала, скромно отведя глаза, потом сказала: «А вот это сделай обязательно, когда снова сможешь двигаться. Дай мне ремня, я заслужила». «Вот и договорились», — улыбнулся я. Аня тоже слабо улыбнулась и еще крепче сжала мою ладонь. «Ань, а как ты сама?» — спросил я. «Я тут вроде много раз приходил в себя, а ты все время сидишь здесь. Расскажи вообще, как ты сейчас живешь, что делаешь, как твоя работа? Расскажи мне все. Я очень давно с тобой не общался и хочу знать в буквальном смысле все. Ты выглядишь очень исхудавшей и очень болезненной. Ты не представляешь, насколько мне больно видеть тебя в таком состоянии». «Да нормально», — пожала плечами Аня, пытаясь отнекиваться и явно не желая говорить. «Ань!» — я слегка сжал ее пальцами. «Давай говори, что случилось? У тебя такие круги под глазами, как будто ты не спала несколько суток. Выглядишь очень усталой и больной». Девушка несколько секунд помолчала, а потом сказала: «А я и правда не спала несколько суток. И я ревела. Постоянно сидела здесь и надеялась, что тебя смогут вылечить, что ты очнешься. Ты не представляешь, сколько слез я пролила и сколько раз прокляла сама себя». «А вот это лишнее», — нахмурился я. «Заслужила», — покачала головой Аня. Я погладил девушку по ладони. «А еще знаешь, Костя, я бросила работу. подала заявление об уходе, собрала вещи и ушла. Даже не стала ни с кем разговаривать, чтобы Петров не начал меня уговаривать. И даже 2 недели не стала ждать. Просто встала со своего рабочего места и ушла. Я не могла там оставаться, когда ты находился в таком состоянии. Я был потрясен. Это был очень серьезный поступок для такой девушки, как Аня, для которой с годами работа стала буквально всем, что у нее есть. «Аня, зачем?» — только и смог сказать я. «Чтобы быть с тобой, Костя», — ответила Аня. «Когда я узнала, в каком состоянии ты находишься здесь, и вообще о том, что с тобой происходит, и что с тобой происходило, я поняла, что ты для меня важнее, чем моя собственная карьера, и важнее, чем моя работа. Это и было так. Но тогда я поняла это особенно остро. А еще я сделала это, чтобы быть рядом с тобой постоянно. Я не могла оставить тебя одного». Аня помолчала несколько секунд, потом добавила. «Теперь я официально домохозяйка и сдаю свою собственную квартиру». Я молча погладил ладони Анны. Слов, чтобы выразить свои эмоции, у меня просто не было. «Ань, спасибо», — только и смог сказать я. «Уверен, ты еще сможешь восстановиться. Наверняка Петров ничего и не стал делать. Проставил тебе какой-нибудь больничный по уходу за мной или еще что-нибудь такое. И, наверное, думает, что ты одумаешься. Придешь в себя и вернешься. Он же ведь тоже человек». «Давай поговорим об этом потом», — сказала Аня. «Давай», — кивнул я. «Аня, знаешь, все хотел тебя спросить».